На основе ткется рисунок ковра или вышивка по канве. Также и космическое мышление строится на основах. Основы надо знать, их надо усвоить, и тогда мышление развивается правильно. Без основ невозможно, ибо всегда будет следовать неправильное представление. Сколько ложных теорий, сколько измышлений, сколько ошибок из-за незнания основ.